Содержание. От автора. Затерянный мир. Время великих сновидений. Континент, без которого перевернулась бы планета. Так кто же был первым европейцем, ступившим на землю Австралии? Над нами Южный Крест. Первые русские в Австралии. Встреча далеких цивилизаций. В прекрасном и яростном мире. Рождение нации. Сквозь континент. Человек в седле. Золотая лихорадка. Русский Иван. Страна воров и бандитов. Взрыв иммиграции. Герои не умирают. Земля надежд. Время тревог. Путь к себе. Мой первый шаг. Австралийская мозаика. Место встречи. Город возле бухты. Мельбурн великолепный. На последнем берегу. Если есть на земле рай. Оззи смеются. Эпилог. Приложение. Записки кинодокументалиста. Континент, где верят в удачу. За 40 000 лет до капитана Кука. Завтра не приходит никогда. Конец содержания.